Скажи ему, что я буду счастлив, если увижусь с ним перед его отъездом на восток. Ты знаешь мое имя?» Индеец утвердительно кивнул. Он и его товарищи проехали дальше. Иезуит посмотрел им вслед, затем, покачав с состраданием головой, сказал молодой женщине: «Не знаю, что выйдет из конфликта, который существует в настоящее время между американцами и мормонами, но я совершенно убежден, что примирение состоится за счет этих бедняк, и что они заплатят за разбитые горшки». «Индейцы оценили вашу голову, — сказала Аннабель, — а вы не перестаете их защищать». «Индейцы Ута оценили мою голову, — улыбаясь, сказал иезуит, — а эти были Шошону. Впрочем, я и не скрываю, Ута или Шошону, они пользуются полной моей симпатией». «Тсс, — сказала Аннабель, — вот идет кто-то, кто получает жалование за то, чтобы не разделять вашего мнения на этот счет. Здравствуйте, доктор Харт. Как ваше здоровье? Лучше немного?» Доктор Харт, управляющий по индейским делам на территории Ута, шел пешком. Он склонился до земли, затем выпрямился во весь свой маленький рост, чтобы поцеловать руку, протянутую ему прекрасной амазонкой. Это был худой старичок в платье василькового цвета, в золотых очках. Большие брелки тряслись на его белом жилете. — Ну, как, дорогая моя, находите вы Салт-Лейк сегодня утром? Разве это не самый очаровательный из городов? — Он не очень-то расцвечен флагами, — с гримасой ответила она. — Я думаю, в этом именно и кроется очарование. Разве это не счастье дышать воздухом, незагрязненным больше дыханием ни одной из этих одержимых бесом собак? «Зато я только что встретил несколько человек из ваших опекаемых», — сказал иезуит. «Знаю, знаю», — сказал Харт, чихнув. «Славные ребята! Славные ребята, явившиеся сюда с наилучшими намерениями! Ах, если бы только от меня зависело! Вам ведь известны мои идеи. В Уте два вопроса. Вопрос индейский и вопрос мормонский. Я натравливаю на мормонов-индейцев, которым больше ничего и не надо. Потом, когда все будет кончено, я вмешиваюсь от имени Вашингтонского правительства с оливковой ветвью мира в руках. Никаких расходов, никакого риска. Образцовая операция». Он расхохотался и повторил: «Образцовая операция». «Жаль, что губернатор Каминг как будто не разделяет вашего взгляда на это дело», — сказал иезуит. «Губернатор Каминг, губернатор Каминг. У него одно только мнение, у губернатора Каминга, и мнение это противоположно мнению генерала Джонстона. Так всегда было, даже в Америке, в стране, где все-таки меньше всего разницы между гражданским и военным элементами. Генерал Джонстон против Брайана Юнга. Значит, губернатор Каминг за него. Нехитрая механика». Он снова рассмеялся. «Но смотрите-ка, вот достопочтенный Сидней, ваш слуга, господин верховный судья, ваш покорнейший слуга, особенно если у вас под ключом найдется стаканчик портвейна». Верховный судья территории Ута и заведующий индейскими делами обменялись веселыми шлепками по спине. Достопочтенный Сидней был толстый, коренастый человек, без отдыха куривший огромную фарфоровую трубку и соединявший со званием высшего юридического чиновника в Уте прибыльный пост хозяина и управляющего отелем «Юнион», лучшего и популярнейшего в городе Соленого озера. Сидней церемонно поклонился Аннабель и пожал руку Паттеру. — Вы, господин судья, от губернатора? — спросил отец Дегзиль. — Есть что-нибудь новенькое? Ничего, господин аббат, ничего, чтобы вы уже не знали. Брайан Юнг все еще в Прово с Кимбелом, Уэлсом, 12 апостолами, старшинами и всей своей жреческой кликой. Чего там? Но между посланными федерального правительства и этими одержимыми, черт бы их побрал, достигнуто полное соглашение.